Глава 9. В водовороте политических страстей. Политическая борьба между сторонниками и противниками Испании в самой римской курии, непрекращающиеся интриги, грызня среди влиятельных кланов патрициев, вконец доконали нерешительного папу Климента. В феврале 1605 года с ним, после получения из Мадрида резкого письма, случился апоплексический удар, и через месяц он умер. Закончилось его 13-летнее правление, отмеченное не только колебаниями и непоследовательностью в политике, но и возросшей жестокостью в отношении инакомыслящих. Последнее в значительной степени задело и Караваджо. Но как бы ни придиралась церковная цензура, отвергая некоторые его работы, для него этот период оказался на редкость удачным и плодотворным, позволившим полностью проявить себя и раскрыться. Он выстоял, не пал духом и, несмотря на козни завистников и недоброжелателей, достиг апогея славы. Кто знает, чем обернется для него жизнь при новом понтифике? Вместе с толпами римлян, охочих до зрелищ, он устремился на площадь Святого Петра, чтобы узнать имя нового преемника. В толпе высказывались на сей счет самые различные предположения, ибо выбор из жаждущих власти тщеславных кардиналов был велик. Ждать пришлось недолго. Уже в полдень 1 апреля из трубы на крыше Сикстинской капеллы повалил белый дымок. Но можно ли этому верить? Ведь 1 апреля в день пеще д'априля или апрельской рыбы, как называют его итальянцы, никто никому не верит. А над легковерами смеются и потешаются все, кому не лень. Однако не прошло и часа, как один из участников конклава громогласно объявил Урби эт Орби, что новым папой избран Алессандро Медичи, принявший имя Льва XI. Это означало, что новый избранник уже выбором имени заявил о своем желании продолжить курс своего великого предшественника, папы Льва X, также из рода Медичи, который более 80 лет назад проводил жесткую независимую политику. Позднее выяснилось, что на конклаве развернулась отчаянная борьба противников и сторонников Испании. Последние пошли на компромисс, отдав голоса за смертельно больного представителя клана Медичи, вступившего в родство с французским монархом. Хотя было ясно, что папа долго не протянет, по столь знаменательному случаю представитель тосканского герцогства при папском дворе кардинал Дель Монте устроил во дворце мадама пышный прием с музыкой и балетным дивертисментом, на который пригласили Караваджо, но он не пошел. Ему было неловко за давешнюю свою слабость, когда он отправил кардиналу гонцов с просьбой о помощи. Вероятно, не забылась и обида за подстроенную Дель Монте встречу с братом Джован Батистой, которого он отказался признать. И эта мысль, несмотря на все старания отогнать ее от себя, часто всплывала в его сознании, причиняя боль. Как же опрометчиво поступили собравшиеся на конклав, умудренные жизненным опытом кардиналы, не посчитавшиеся с народной приметой. Поторопился и Дель Монте, празднуя победу над своими происпански настроенными противниками. 1 апреля действительно сыграло со всеми ими злую шутку. Спустя 27 дней после избрания папа Лев XI испустил дух. Вновь зазвонили заупокойные колокола, и в Риме воцарилось безвластие. Между политическими противниками происходили нешуточные баталии, которые иногда заканчивались кровавым исходом. Особенно бурные события произошли в самом центре Рима, где улицу Кондотти перегородила кучка отчаянных парней во главе с хромым сорвиголовой Алессандро Томассони, старшим из пятерых братьев, который получил тяжелое ранение в Нидерландах, где командовал отрядом, снаряженным князьями Форнезе для подавления восстания местных протестантов. Он пригрозил, что возьмет штурмом тюрьму Тор-Диноне и потребовал освободить своих заключенных там сторонников. Во избежание дальнейшего кровопролития властям пришлось пойти на уступки и выпустить на волю несколько отъявленных негодяев, включая уже упоминавшегося Рануччо Томассони. В городе участились грабежи и насилие, закрылись торговые лавки, люди опасались появляться на улице. Приходили вести из других городов о кровавых стычках между сторонниками Испании и Франции. Страна была на грани гражданской войны. Наконец, в самый разгар беспорядков, 29 мая, папой был избран Камилло Боргезе, принявший имя Павла V. Первым делом он возвел в сан кардинала своего 27-летнего племянника Шипионе Боргезе для укрепления своих позиций, а также постарался избавиться от оппонентов. Среди попавших в опалу оказался всесильный кардинал Пьетро Альдобрандини и весь его клан. За свои художества, ставшие притчей во языцах, кардинал стал неугоден новой власти, у которой на него накопился большой список противоправных деяний. Вскоре его услали с глаз долой в далекую Равенну, когда-то процветающую, а ныне прозябающую в полном запустении и безвестности. Оттуда ему позволят вернуться только через 25 лет. Но былая порочная жизнь наложила на него неумолимый отпечаток, и из ссылки он возвратился в Рим немощным стариком. Одним из первых попал под горячую руку и любимчик покойного папы, кавалер Чезари Дарпино, у которого папские ищейки обнаружили тайную коллекцию аркебуз и прочих огнестрельных орудий. Это было расценено как серьезное преступление, когда повсюду шла борьба с незаконным обладанием оружием. За такое нарушение любому человеку, взятому с поличным, грозило самое суровое наказание. Не помогли ни былые заслуги, ни почетный титул кавалера, и бедняга Чезари угодил за решетку, пока шло разбирательство его дела. Вынесенный ему смертный приговор был отменен лишь после того, как перепуганный Чезари подписал акт о передаче апостольской палате 110 картин своей коллекции, включая «Юношу с корзиной фруктов» и другие работы Караваджо, и уплате штрафа в 500 скудо за незаконное хранение оружия. Картины Караваджо и других мастеров по распоряжению папы были подарены папскому племяннику, давнему поклоннику искусства, обретшего громкую славу молодого художника.